210. Потому только широким осознанием фокуса можно достичь лучшего явления. Когда мы осознаем утверждение иерархии, то каждое действие имеет фокус. Потому так важно осознать фокус. Рука, которая колеблется при фокусе, являет нужду в укреплении. Так пусть сознание расширяется в направлении фокуса. Так гуру и Тара принесли весь творческий огонь.